Глава 37. Орландо прижался ухом к двери, закрыл глаза и сосредоточился на слухе. По ту сторону тихо, действительно тихо, несмотря на общий переполох. Отлипнув, покачал головой и сказал: «Нет, приоткроем, чтобы сбить преследователей с толку, и пойдем дальше». Дверь поддалась натугой, сдвинулась на два волоска и застыла намертво. Крас попытался заглянуть, но внутри темно, как в колодце ночью. За спиной нарастает гомон голосов, стук подошв и скрежет металла по камню. Орландо сипло выругался, задул две свечи и бросил у двери вместе с подсвечником. Третью зажал в левой руке, поднял над головой и пошел вперед. Коридор заворачивает под прямым углом, начинает ветвиться, переходя в лабиринт со множеством глухих тупиков. В одном из них компания наткнулась на скелет в обрывках одежды с мешком у ног. Ткань давно прохудилась, и через прорехи проглядывают тусклые монеты, часть разбросана по полу. «Плохой знак», — прошептал Винченцо, крестясь. «Почему же?» — натянуто удивился Орландо. «Его ж так и не нашли». Воздух становится суше и спертей, проступают горьковатые запахи. Коридоры тянутся и тянутся. Орландо стало казаться, что они успели обойти весь замок и спуститься ниже фундамента. Пламя свечи выхватило из тьмы двустворчатую дверь, обшитую золотыми полосами. Металл заискрился, будто радуясь нежданным посетителям. Братья переглянулись, свечу отдали Красу, взялись за кольца и потянули. Створки распахнулись неожиданно легко, по глазам ударил яркий свет, а от ароматов благовоний защекотало ноздри. Комната огромна, потолок скрывается в полумраке, на высоте двух человеческих ростов горят причудливые светильники, медные трубки, из которых тянутся язычки голубоватого пламени. Воздух внутри сухой и теплый. Винченцо невольно присвистнул, разглядывая завалы золотых монет под стенами, смешанных с драгоценными камнями. Завертелся, разглядывая дивные картины и мечи в золотых и серебряных ножнах. Рукояти украшены изумрудами, алмазами и рубинами. Гарды и клинки покрыты тончайшей гравировкой. «Да за один такой можно купить королевство!» — выдохнул барон, сорвал ближайший меч и жадно поднес глазам. «Даже без этих цацок! Дамасская сталь!» «Остается только найти покупателя», — сказал Орландо, оглядывая оружие с блеском в глазах. «Слишком дорогие вещи могут и не купить». «Да плевать! Будто я кому-то отдам такую красоту! Будет передаваться потомкам. Посмотри, тут наверняка есть замена твоему клинку». Мечник вздохнул и прошел вдоль стены, окидывая великолепные мечи, палаши и сабли презрительным взором. Слишком вычурные, слишком украшенные и утяжеленные. Игрушки, а не оружие. У этого гарда будет мешать фехтовать, у того рукоять короткая, а этот... Святый Боже, что за форма клинка? Таким себя поранишь быстрее, чем врага. Крас тем временем бросился к золоту, начал распихивать по карманам. Ругаясь на славском, содрал шелковую рубаху, завязал ворот рукава, превратив в подобие мешка. Оглянулся на Винченцо и сказал с вызовом: «Что?» «Ничего, просто тут столько оружия, а ты к золоту. На иудея вроде не похож. Там, где прошел древлянин, жиду делать нечего. А на это золото можно купить не хуже. Да и к золоту меньше будет вопросов, чем к таким мечам». «Твоя правда», — пробормотал Винченцо и, подцепив трофей на пояс, начал набивать карманы. Орландо запнулся посреди зала, над гранитным постаментом в воздухе висит меч. Прямой клинок плавно загибается к острию, нещадно исковерканному страшным ударом, отчего клинок разделяется на два острия, расположенных одно над другим. Рукоять достаточно длинная для хвата двумя руками, круглая навершие и широкая гарда. Металл покрыт волнистым узором, характерным для дамасской стали, но будто складывающимся в письмена. Дерево рукояти блестит, отполированное частым хватом, до зеркальности. Приглядевшись, различил вмятины от пальцев, будто на глине. Орландо подошел медленно, провел ладонью над мечом. Ничего. Оружие просто висит в воздухе, без креплений. Взялся за рукоять и осторожно потянул. Дерево на ощупь теплое и шершавое, а сам клинок даже легче шпаги Гаспара. Центр тяжести смещен к крестовине рукояти. Орландо криво улыбнулся и взял с постамента ножны, самые простые, обтянутые кожей и окованные на конце. Застегнул ремень на талии, подтянул и подвигал. Вставил меч и проверил, как выходит из ножен. Хмыкнул. «Ну, на первое время сойдет», — пробормотал парень и застыл, прислушиваясь. Выхватил меч, поддавшись детскому порыву. Сталь вспорола горячий воздух с тонким свистом. Закрутил кистью и расплылся в глуповатой улыбке, наслаждаясь звуком. Развернулся, закручивая финт, разрубая воображаемого врага наискось от плеча до бедра. Да, сойдет. Спрятав меч в ножны, с довольной ухмылкой вернулся к товарищам, подхватив по пути горсть монет и камней. Крас успел набить полный мешок. А теперь с горестной миной выгребает содержимое, иначе либо ткань прорвется, либо плечо треснет. Винченцо поглаживает ножны, украшенные золотом, заглядывается на кинжалы, больше похожие на римские мечи. «Много не берите», — сказал Орландо. «Нам еще через пустыню перебираться». Крас застонал и начал высыпать золото. Лицо стало несчастным, как у котенка под дождем. В итоге наполнил карманы и вновь оделся в рубаху, разгладил рукава. Тяжело вздохнул, оглядывая кучу золота, махнул рукой и зашагал к выходу. В проеме вырос высокий воин в кольчуге с нашитыми пластинами, в остроконечном шлеме, закрывающем лицо серебряной личиной. В руках меч и крохотный щит. Зычно крикнув, бросился на мальчика, замахиваясь. Орландо метнулся навстречу, оттолкнул Краса и выхватил меч. Удар вышел слишком торопливым, небрежным. Острие резануло по стене, перечеркнуло шею через кадык и вновь ударилось в стену. Воин рухнул под ноги, шлем с головой отлетел в сторону. Орландо выпрямился, озадаченно глядя на меч в руке и на дверной проем. По обе стороны на стене появились ровные линии, отмечающие движение клинка, будто рубанул по застывающей глине. Парень пощупал камень. У зарубки он странно теплый, а края гладкие до блеска. «Действительно, неплохая замена», — пробормотал Орландо. Глава 38. Орландо вышел в туннель, сощурился от приближающегося света факела и вгляделся в набегающих стражников. Двигаются двойками, плечом к плечу и выставив копья. Свет играет бликами на отполированных кольчугах, искажается и перетекает на острые шлемы с личинами. Слишком близко, убегать нет смысла. Особенно, если не знать, что ждет впереди. Мечник шагнул навстречу, делая знак спутникам двигаться дальше. Крас открыл было рот, но Винченцо ухватил за плечо и потащил в темноту. Первая двойка налетела с разбега, ударяя копьями в грудь, отточена, как на учениях, слишком медленно. Орландо нырнул под древки, разворачиваясь и выхватывая трофейный меч. Вращение тела усилило и ускорило удар. К потолку подлетели обломки копий и сжимающие их кисти. Продолжая движение, нанес косой удар и отскочил, уворачиваясь от нового удара. Трехгранный наконечник дернул волосы над ухом, оставив красную бороздку. Парень перехватил древко левой рукой, завел в подмышку и дернул на себя всем телом, одновременно ударяя ногой. Незадачливый копейщик, всхлипнув, сложился пополам, а товарищ рядом сутулился и растянулся на телах первой двойки. Изогнутый клинок замерцал в тусклом свете, рисуя в воздухе незамысловатый узор, отбивая копья и врубаясь в неосторожных. Орландо движется плавно, сцепив зубы и не позволяя себе ускоряться. Ногами передвигает скупо и методично, как танцор, заучивающий новое па. В какой-то момент, подрубив колени очередному стражнику, оскалился и прорычал. «Да что же вам всем жить не хочется?» Перед ним образовалась груда стонущих тел, завалившая проход и подмявшая погибших. Орландо отступил на два шага, окинул кучу взглядом и, развернувшись, бросился в темноту. Время он выиграл, минут 10, может 6. Зависит от пыла оставшихся стражников и их привязанности к товарищам. Крас и Винченцо догнал довольно быстро, оба уперлись плечами в каменную дверь. Пыхтят, лица раскраснелись, а волосы слиплись от пота. На полу под ногами догорает огарок свечи. Огонек трепещет от сквозняка, врывающегося через расширяющуюся щель. В нос шибануло терпким ароматом ночной пустыни. Орландо встал между товарищами, навалился и... Дверь распахнулась. Троица вывалилась на каменный двор. Мальчишка полетел кубарем, рассыпая золотые монеты. Вскочил и начал торопливо их подбирать. Желтые кругляшки закатываются в широкие щели меж каменных плит, застывают в наносах колючего песка. Над крепостной стеной зависла луна. Вдалеке гудит рог, а совсем рядом тревожно ржут кони. Орландо затравленно огляделся и нервно хохотнул, хлопнул поднимающегося брата по плечу. Тайный ход вывел за границу второй крепостной стены, прямиком к конюшне. Чуть дальше подъемный мост ворота, пусть сейчас и поднятый, но вся стража сбежалась во дворец. Изловили трехпегих коней, наспех оседлали и, прихватив мешок овса, рванули к выходу. Когда кони промчались по второму мосту, на стене выросли лучники, начали стрелять, поспешно натягивая и спуская тетивы, стараясь накрыть беглецов тучей из стрел. Орландо захохотал, откидываясь в седле, расправил руки, позволяя ветру трепать одежду и волосы. Кони скачут во весь опор, вытягивая шею и закусив удила, застоявшиеся и радующиеся простору. Скакун под красом выгибает шею, озадаченно косясь на крошечного ездока, будто проверяет, не свалился ли. «И куда теперь?» — прокричал Винченцо сквозь встречный ветер. «Без понятия», — смеясь ответил Орландо. «Я даже не знаю, где мы». Полуденное солнце застало их в крошечном оазисе между двух скал. Кони жадно пьют из озерца, фыркают и недовольно переступают с ноги на ногу, силясь ослабить затянутые подпруги. Орландо лежит в тени дерева, впервые за долгое время наслаждаясь покоем и возможностью вот так просто лежать. Даже бешеное солнце кажется ласковым. «У нас нет бурдюков», — сказал Винченцо, садясь рядом. «Еды и фуража для коней. А мешок овса? Да им это на день». Орландо нехотя приподнялся на локте, глянул на краса, отрабатывающего шаг-удар в начерченном на песке треугольнике. Мальчишка сбросил верхнюю одежду, торс лоснится от пота. Кажется, с начала путешествия он успел обрасти тугим мясом на плечах, вон как машет трофейным клинком. «Если не доберемся до города, нам конец», — добавил Винченцо, горестно вздохнул и утер лицо ладонями. «В городе нам тоже будут не шибко рады». «Если знают, кто мы, а они не знают». «Ты так в этом уверен?» «Конечно. Любой, кто посмеет заявить, что халифа ограбили, будет казнен. Нельзя умалять авторитет правителя. Нас могут распознать разве что доверенные лица, но с ним мы справимся». «Хорошо. Но где этот город?» Винченцо улыбнулся и махнул рукой меж скал. «Где-то там. Там на камне метка, указывающая направление. Либо в город, либо к следующему оазису. Думаю, нас устроят оба варианта». «Да, но сколько туда добираться?» «Не знаю, так что напейся впрок». Орландо горестно вздохнул и начал подниматься, упираясь ладонью в колено. Винченцо лег в тени и наблюдает, как брат что-то втолковывает мальчику, а после показывает движение ног и замахи мечом. Кажется, это защита, переходящая в атаку, когда используют силу удара противника. А вот и перехват кисти, залом, контроль клинка и пара совсем неизвестных движений. Вот бы это все зарисовать, книгу можно было бы продавать, завоз золота. Мастера фехтования передрались бы. Подумать только, воспитанник Серкана де Креспо обучает бастарда киевского князя. Винченцо хмыкнул и запоздал, вспомнив о происхождении Орландо. Закрыл глаза и постарался уснуть. Прежде чем выдвигаться, нужно переждать самую жару. Глава 39. Нос корабля рассекает набегающие волны, брызги долетают до палубы и оседают крошечными бусинками на лице. Солнечный диск просвечивает через паруса, а плеск воды смешивается со скрипом снастей, досок и голосами команды. Теплый ветер запутался в волосах, перебрасывает пряди и старается закинуть их в глаза. Луиджина Лилит отвела их назад, облокотилась о борт и широко улыбнулась. В изумрудно-голубых глазах отражается морская гладь, переливающаяся солнечными бликами. Со спины приблизился понтифик, тщедушный и какой-то дряхлый, без пышных одежд. Горбящийся без церемониального посоха, самый обычный старик, как их множество во всей Европе. Только лицо чистое, а пальцы ровные и холеные, с ровно остриженными ногтями. Эти руки отродясь не брались за инструменты, не перебирали овощи, даже не держали ничего тяжелее кубка с вином. У девушки сложилось впечатление, что старец ни разу в жизни не одевался сам и не раздевался. Наверное, в сортире у него есть специальный служка с влажной тряпкой, предварительно подогретой. «Наслаждаешься путешествием?» — спросил Урбан, становясь рядом и закладывая руки за спину. «Да», — призналась Лилит Луиджина, не оборачиваясь, — «у человеческого тела несколько другое восприятие». «Разве ты не была человеком?» «Я первая из женщин, созданная в миг наивысшего вдохновения. Я само воплощение женственности, такой, какой ее представлял Бог. Так что да, я человек, но не такая, как вы». Папа Римский замолк, пожевал губами и, наконец, осторожно спросил. «И каково это, владеть чужим телом?» «Занятно, но обременительно», — ответила девушка, пожимая плечами. «Я будто надела платье на несколько размеров меньше. Напомни, почему мы плывем окольным путем?» «Война, силы Магометан еще властвуют на маршруте, а связь с ними затруднительна для халифа. Увы, пока до его воинов дойдет сообщение не трогать нас, они вполне могут успеть утопить корабль. Для тебя это не так страшно, а вот я плавать не умею». «Боюсь, сейчас и для меня это нежелательно», — смеясь сказала Лилит Луиджина. «Это платье не дает мне быть собой в полной мере. Забавное чувство – быть смертной. Будоражащее. Подумать только, человек может умереть в любой момент. Как вы с этим живете? Привыкли. Надеюсь, в скором времени буду отвыкать. Луиджина Лилит остро глянула на понтифика и зашлась звонким смехом, запрокидывая голову. Наместник бога на земле поджал губы и отступил, стискивая кулаки, пошел в каюту. Палуба покачивается, двое слуг с почтением придерживают за локти и смотрят под ноги. В груди старца разгорается полузабытое чувство. Проклятая девка. Будь он моложе, ее кости давно бы хрустели. А до этого она бы кричала. Очень долго. Кричала и стонала. Перед внутренним взором замелькали яркие картины с процессом экзекуции. Понтифик зажмурился и шумно выдохнул, заглушая пустоцветные эмоции. Он слишком стар. Все это уже не гонит кровь в чресло, а только разрывает сердце. Пустое. Тем более, что она сейчас важна. Нет, она незаменима. А вот после? После он с ней разберется. А если все будет, как обещал ангел, то наказание будет долгим и насыщенным. Совсем как в молодости, даже лучше. В портовом городе на другом конце халифата их ждут люди халифа, а возможно и он сам. Вместе они проследуют в глаз Бога, где пленные бич Божий и Лилит зачнут нового мессию. В каюте Урбан опустился на колени, положил локти на ложе и, сложив ладони, зашептал молитву. Троица набросилась на еду, заливая едва прожеванные куски огромными глотками терпкого напитка прямиком из кувшина. Хозяин то и дело приносит добавки из разных блюд. В один момент в зале появился сухопарый музыкант, откашлялся и гортанно запел, играя на странной пузатой гитаре. «Что дальше делать будем?» – спросил Винченцо, срывая зубами кусок мяса с ребрышка и бросая в рот горсть сушеных фиников. «Мне нужен мой меч», — ответил Орландо, обмакивая мясо в красный соус, остро пахнущий специями. «И это первое дело. Потом нужно расспросить местных о странных легендах, слухах и поверьях. Вдруг удастся найти следы Грааля». Крас ест, не отрывая взгляда от танцовщиц, ерзает и горбится. Со второго этажа слуги сбегают, прижимая к груди комья постельного белья. Во дворе плещется вода, а хозяин зычно командует. Скрипя колесами, подъехала телега, груженная соломой, а слуги начали набивать свежие матрасы. «А может, ну просто, предположим, мы бросим все это и спрячемся», — сказал Винченцо, косясь на суматоху. «Европа большая, в захолустное поместье десятилетиями никто не заглядывает». Орландо покачал головой, горько улыбнулся. «Хотелось бы, но нет, не выйдет. Они не оставят меня в покое. А ты, да, ты можешь вернуться домой». Последние слова будто хлестнули по ушам. Винченцо отпрянул, едва не выронив кувшин. Стул под ним опасно закачался, скрипнул жалобно. А танцовщица и музыкант замерли, глядя с непониманием и испугом. Орландо махнул им, сказал на ломаном местном наречии. «Продолжайте». «Как ты мог вообще подумать, что я брошу брата в беде?» – прошептал Винченцо. «Незаконно рожденного», – уточнил Орландо. «Брата? С кем я буду в старости на охоту ездить и спорить у камина? В компании сестер. Да я уж забыл, как они выглядят». «Дожить бы до этой старости», — вздохнул мечник и приложился к кувшину. Глава сороковая. Деревня осталась позади, а путники обзавелись крытой телегой с тентом песочного цвета. Скорость значительно снизилась, но это теперь не важно. У них есть еда, корм и вода, но, что более важно, шатер. Последний представляет собой огромный кусок по-особому вытканного полотна и жердь с набором колышков. В часы полуденного солнцепека раскладывают шатер и прячутся в нем вместе с конями. Места не так много, но это всяко лучше существование под прямыми лучами. Перегретый воздух поднимается от песка видимыми волнами, треплет края полотна. Орландо, намотав мокрую ткань на голову, упражняется с новым мечом, привыкая к особым способам хвата и поведению раздвоенного острия. До этого он орудовал только одноручными клинками, но Серка научил обращению с любым холодным оружием. Учил на совесть, жестоко и без скидок. Практика показала, что Орландо вполне может выйти с тупым перочинным ножиком против пяти взрослых разбойников. Выйти и победить. А тогда ему было едва 9 лет. Правда, в тот раз он обзавелся парочкой шрамов, сломанным носом и внушительным фингалом. Меч странно легок, что внушает опасения насчет силы рубящего удара. Однако острота компенсирует этот недостаток. Борозчатый клинок настолько остр, что без труда рассекает камни, и на лезвии не остается даже следов. Держа его, Орландо чувствует прилив сил, будоражащие мышцы и побуждающие двигаться быстрее и быстрее. Приходится сдерживаться, закусив губу, иначе болезнь вернется, и боль разорвет грудь изнутри. «Какая ирония судьбы!» – горько подумал Орландо, в который раз перебрасывая меч из руки в руку и пробуя связки с двуручным хватом. С таким клинком он мог бы развить максимальную скорость, как с ножом. Вдох и шумный выдох через нос. Мог бы. Да только буквально последний раз в жизни. В тени шатра Винченцо объясняет Красу теоретические основы боя на мечах, рисуя на песке схемы, человечков и стрелки. Мальчишка слушает, распахнув рот, и часто кивает, укладывая в памяти академическое знание. Уроки Орландо тоже давали их, но в более жесткой манере, исключая теорию и историю. Винченцо же то и дело уходит в дебри жития великих мечников прошлого, периодически повторяя имена неких фехтовальщиков из рода Креспо, Гаспара и Серкана. «А ведь Орландо тоже Ди Креспо», — сказал Крас, скребя затылок. «Он великолепен, но я не думал, что он, ну это, из такого знаменитого рода. А выходит, и ты тоже относишься к Креспо». «Ну...» Протянул Винченцо, отводя взгляд. «Не совсем. То есть совсем нет. У нас одна мать, а Серкана Ди Креспо вырастила Орландо. В общем, все сложно». «А...» — в тон протянул мальчик, косясь на учителя, упражняющегося в тени бархана. «Что стало с теми мастерами?» «Там история сложная. Насколько мне известно, Гаспар убил Серкана, а Орландо убил его. Выходит, он лучший? Честно, я не представляю, кто вообще сможет с ним сравниться». Разве что люди с лунного архипелага. Там, говорят, и мечи особенные, и мечники невиданного мастерства. Кони всхрапывают, обмахиваются хвостами, пытаясь хоть немного охладиться. Один шумно пьет из деревянного ведра, фыркает и потряхивает гривой. Второй пытается оттеснить и сам сунуть морду в воду. С востока дует горячий ветер, срывает песчинки с вершины бархана, и те искрятся в воздухе, как поземка. Если прислушаться, станет слышно, как они шуршат друг о дружку. Деревенские говорили, что ближайший город в 5 днях пути через пустыню, а значит, осталось всего 2. Крас развалился на коврике, вытянув руки, перекатился на бок и стал наблюдать за тренировкой учителя, соотнося движения с уроком от Винченцо. Пустыню пересекают по самому краю, здесь достаточно оазисов и относительно оживленно. Встречные путники приносят слухи о развивающейся войне и дикарях-франках, подступающих к Иерусалиму, о жутких выродках-людоедах, сопровождающих войско крестоносцев. Винченцо невольно вздрагивает, припоминая чудовищ, созданных кровью гвозденосца. Вместе с этим доходят слухи о тысячелетнем мудреце, живущем в дальнем оазисе в стороне от главных дорог и путей. Говорят, он знает все, и первые люди халифата ходят к нему на поклон и спрашивают совета. Только цена, которую просит мудрец, настолько велика, что не каждый потянет. Выслушав очередного странника, Орландо задумчиво погладил подбородок, поглядел на брата и ученика. «Что думаете?» «В каждой стране есть такие старцы», — сказал Винченцо, пожимая плечами. «Каждый раз оказывается просто состарившимися мошенниками или сумасшедшими. Можно и попробовать», — добавил Крас, — «авось поможет. Что мы теряем, в конце концов?» Орландо кивнул и направил коня вглубь пустыни. Глава 41. Ноги покачиваются над землей в нескольких сантиметрах, носки проходят над мелкими камешками. Резкий, полный ужаса вопль, и новая пара ног, дергаясь, начала раскачиваться рядом. Затем еще одна, и еще. Площадь окутала пропитанная страхом тишина. Слышно, как скрипят балки 5 десятков виселиц, а по дощатому настилу скользят тени грифов и других падальщиков. Терций сложил руки на груди, склонил голову к плечу и наблюдает за казнью стражников Халифского дворца. Кожа гиганта черна от загара, на шее металлический обруч толщиной в 3 пальца. Гвоздь, вызывающий, торчит из груди, чуть левее от середины. Последние 1.5 месяца оставили на нем следы от удара молотов и подпалины. Люди Халифа долго старались выбить реликвию из тела, но в итоге сдались. К тому же ситуация изменилась, и римлянин стал пугающим союзником. Ошейник же, как наказание за порчу имущества. Полуденное солнце убивает тени, прожаривает вымощенную камнем площадь и усиливает смрад. Толпа горожан наблюдает за казнью в молчании. Халиф сидит на балконе 3-го этажа и мрачно наблюдает за палачами, методично накидывающими петли на шеи провинившихся стражников. Терций стоит по левую руку, отделенный от правителя широким серебряным блюдом с фруктами и гроздями винограда. «Следовало оставить меня в том замке», — сказал римлянин, скребя подбородок. «Заткнись», — рыкнул халиф, стискивая кулаки. «Еще одно слово, и сам повиснешь в петле». «Сомнительная угроза», — сказал гвозденосец. «Мало того, что это меня не убьет, так еще вы рискуете мирным договором». «Да плевал я на мир. Этот подонок украл Зульфикар, меч пророка». «Подумаешь», — сказал Терций, пожимая плечами и указывая на шпагу, прислоненную к креслу. «Зато у вас клинок из копья, которым убили пророка Ису». «Дикарь», — выдохнул халиф. «Зульфикар — это символ. Мало того, что им владел сам пророк, так он передавался всем праведным халифам. Железо, которым был убит Иса бин Марьям, не сравнится с ним никогда». Нижнее веко Терция дернулось, он глубоко вздохнул и сказал, едва удерживая голос ровным. «Для вас оно так, но у Папы Римского другое мнение. В любом случае, сейчас важно найти щенка. До прибытия понтифика осталось не так много времени». «Месяц», — перебил халиф, дернув рукой. «Его найдут, если надо. Каждую песчинку перевернут, если он не сдох в пустыне». «Это было бы прискорбно, но сомневаюсь, что бич Божий так легко сдохнет. К тому же...» «Что?» Терций вновь указал на шпагу и криво улыбнулся. «Что-то мне подсказывает, он за ней придет». Орландо придержал коня, спрыгнул на песок и махнул спутником, пошел на вершину бархана. Ветер подхватил края платка, растрепал за спиной, насмешливо бросил в лицо горсть песчинок. Вечернее солнце окрашивает небо всеми оттенками красного, растекается у горизонта, как лопнувший желток. Последний оазис был 3 дня назад, а последняя встреча с людьми — неделю тому. Группа охотников с великим нежеланием и попытками отговорить все же указала дорогу к мудрецу, предупредив, что старик живет у самого гиблого места во всем песчаном море в проклятом оазисе. Ветер пахнет перегретым камнем, высушивает губы, старается забраться под одежду, раздувая ворот. Вокруг застывшие волны песка с густыми тенями под ними и скалы, выступающие обломанными клыками. Угадываются русла древних рек, а кое-где и выветренные руины. Обратный склон бархана, на который взобрался Франк, до половины поглотил гранитную колонну, покрытую щербинами, сколами и покосившуюся за бесчисленные века. Однако на отдельных участках сохранилась краска и выцветший узор. С севера, перекрывая горизонт, движется пыльная буря, разрастается циклопическими клубами. Ветер доносит глухой рокот, в глубине клубов злобно сверкает. По направлению движения обломки скал собираются в гору, до которой ехать еще пару дней. Старец должен жить где-то у подножия, а дальше должны начинаться черные пески, место, откуда никто не возвращается. «Вот почему бы не жить в городе?» — пробормотал Орландо, оглядываясь в поисках укрытия от бури. «Желательно у таверны. Почему этих мудрецов каждый раз несет на край света, куда не всякий молодой доедет?» Вопрос риторический, даже ему очевидно, что причиной тому сами люди. Он едва с ума не сошел в первой неделе обучения краса, а для древних мудрецов все вокруг неразумные дети, которые постоянно лезут с дурацкими вопросами. Рано или поздно сорвешься и сбежишь в такую глушь, что к тебе попрутся либо совсем дурные, либо с действительно важным вопросом. Чего-чего, а вопросов у Орландо навалом, и каждый важен. Нужно узнать, где хранится Грааль, и как уничтожить его, и прочие божественные реликвии. А для этого придется засыпать старика вопросами о местных легендах и прошлом. Конечно, если не случится чудо, и мудрец не расскажет по пунктам, как достичь желаемого. Глава 42. Порывы ветра срывают верхушки барханов, тянут над пустыней густой дымкой, извывают среди обгрызенных временем колонн. Тревожно всхрапывают кони, жмутся друг к дружке, спрятанные за стеной, сложенные из огромных блоков гранита. Сверху через дыру в потолке сыплется песок, подобно мелкому снегу в начале зимы. Запутывается в гривах и норовит попасть в глаза, оседает на потных боках уродливой коркой. Орландо и Винченцо стараются натянуть полотно над животными, заодно обустроив привалы для себя. Крас занят костерком в углу комнаты у широкой трещины. Через нее виден лишь поток песчинок. Стремительно темнеет, размытое пятно солнца коснулось горизонта и вдавливается в него, как раскаленный шар в воск. Буря усиливается, к гулу ветра добавились ворчливые раскаты грома и вспышки молний. Девственно белый свет пронзает песчаный шлейф, высвечивает руины и барханы. Врезает картинку в глаз, будто время остановилось до новой вспышки. Крас отвернулся от щели, подкинул в огонь веточек и помешал булькающую в котелке похлебку из вяленого мяса, сухих трав и горстки крупы. Мужчинам кое-как удалось закрепить ткань, а кони, измотанные долгим переходом, в поисках укрытия, опустились на пол, то и дело вздрагивая от раскатов грома и придая ушами. Винченцо соскочил с гранитного блока, отряхивая волосы и плечи. На поясе покачивается потускневший меч в исцарапанных ножнах. Драгоценности молодой барон благоразумно сковырнул и зашил в седло. Орландо встал в центре комнаты, поймав себя на том, что чувствует странное ощущение уюта и равновесия с миром. Такое было лишь однажды в далеком детстве, когда, путешествуя с Серкана, пережидали снежную бурю в предгорьях Альп, спрятавшись в глубокой пещере. Тогда точно так же завывал ветер, а они кутались в шкуры и сидели у огня, протягивая ладони к пляшущим язычкам. Кажется, в тот раз плотно перекусили жирным зайцем. Да, точно. Парень отчетливо вспомнил вкус плохо прожаренного и слегка подгоревшего мяса. Тогда оно казалось самым вкусным и изысканным блюдом в мире. «Что с тобой?» — спросил Винченцо, встал напротив, глядя на брата с тревогой. «А, что?» «У тебя лицо стало такое, мечтательно отстраненное». «Да так, мне это», — сказал Орландо, улыбаясь, обводя укрытие рукой. Напомнило один приятный момент из детства. Эх. Парень потер уголок глаза, упреждая готовую появиться слезу. Улыбнулся шире. Винченцо взглянул на него со смесью изумления и ужаса. Мотнул головой. «Да что у тебя за детство такое было?» «А что такого?» — сказал Орландо, пожимая плечами. «Здесь уютно, тепло. Есть еда и огонь». «Уют — это потрескивающий камин зимой, толстый плед и бокал вина», — воскликнул Винченцо, сплескивая руками. «Собак в ногах или кот на коленях?» «Ну, может быть, и попробую такой уют, но пока меня и этот устраивает». Мечник хлопнул брата по плечу и отошел к костру, сел и наклонился к огню, положив локти на колени. Сухой жар лижет кожу, впитывается в одежду, языки пламени играют бликами на трех кольцах. Орландо задумчиво провел по ним большим пальцем, глянул на Винченцо, присаживающегося рядом, с тремя мисками, сложенными одна в одну. Перевел взгляд на Краса и спросил. «А что с остальными украшениями?» «Чего? А, ты про те, которыми упырь откупился?» — сказал мальчик, поскреб затылок, двигая бровями. «Кажется, я их потерял, или люди халифа отобрали. Я уже не помню. А что?» «Да так, подумалось, вдруг они тоже волшебные были». «Возможно, но какой толк об этом сейчас думать?» — философски заметил Крас, пожимая плечами. «Легко пришло, легко ушло». Очередной порыв ветра решил пробиться через дыру в потолке, и ткань тента раздулась, захлопала краем. В комнату полетел песок. Винченцо подскочил, ругаясь на смеси латыни и местного диалекта. Заткнул ткань в щель между каменных блоков и для верности закрепил веткой. Вернулся к костру и расставил миски. Орландо осторожно снял котелок с огня, начал разливать порции, придерживая замотанный в плащ ладонью. От похлебки идет густой аромат разварившегося мяса и терпких специй. Поверхности сходят будоражащим аппетит паром. «Похоже, это надолго», — сказал Крас, выглядывая через щель в стене. «Как бы не на пару дней». «А песчаные бури бывают такими долгими? Это ведь не метель?» — спросил Орландо, беря миску обеими руками и вдыхая аромат. «Без понятия», — со вздохом ответил Винченцо. «Я вообще в первый раз такое вижу». «Кто-нибудь карты взял?» — спросил Крас. «А то, если буря затянется, неплохо бы время скоротать». Братья переглянулись и мотнули головами. Мальчишка вздохнул и, закатив глаза, плюхнулся на спину. Вытянул руки и остался лежать, глядя на задремавших коней. Орландо сел поудобнее, осторожно пригубил похлебку, довольно причмокнул. Небо над руинами раскололось дробным грохотом и сухим треском. Белая молния пробила поток песчинок и шибанула в песок. Лошади шумно всхрапнули и вскинули голову, ошалело оглядываясь. Мальчишка страдальчески вздохнул, перевалился на живот и, поднявшись, поплелся их успокаивать. Кони потянулись к нему, шумно принюхиваясь. Один подставил голову под ладонь. «Ты что не ешь?» — спросил Орландо. «Горячее слишком. Лучше подожду, неохота обжигаться». «Слушайте», — воскликнул Винченцо, — «может, расскажем о себе друг дружке? А то все, что я знаю о Красе, это то, что он княжий сын». «Ну, а я тебе и того меньше знаю», — ответил мальчишка, почесывая коня. Животное щурится и тычется носом в плечо, подергивает ушами при каждом звуке снаружи. Остальные потянули за своей порцией ласки. «Почему бы и нет?» — вздохнул Орландо. «Только мне и рассказывать особо нечего». Брат и ученик взглянули со странным выражением, которое мечник так и не смог расшифровать.